Эрн. Пип и Бетси оббежали дом и вошли в него через дверь кухни. Повариха уже ушла, а Лорна находилась на втором этаже. Дети проскользнули мимо лежащей на коврике толстой кошки и помчались наверх. «Надо было остаться», — сказал Пип. «Мы ведь ничего плохого не сделали. Глупо было бежать. Мама теперь подумает, что мы в чем-то виноваты». «Подожди», — шепнула Бетси. «Слышишь? Кажется, папа пришел». «Да, точно. Надо же, как раз когда здесь Гун». Мистер Гун пробыл в гостиной довольно долго. Когда он наконец ушел, миссис Хилтон позвала: «Пип, Бетси, спуститесь-ка сюда, пожалуйста. Надо поговорить». Дети спустились в гостиную. Бетси была сильно напугана. Пип же старался держаться молодцом. К удивлению обоих, папа и мама совсем не казались разгневанными. «Пип», — начала миссис Хилтон. «Мистер Гун сказал, что к нему приехал племянник. Очень славный мальчик, честный и простодушный. Мистер Гун надеется, что вы не втравите его в какую-нибудь нехорошую историю. Вы ведь каждые каникулы разгадываете всякие тайны. Сначала был сгоревший дом, затем потерявшаяся кошка. И подброшенные письма, и секретная комната, и пропавшее ожерелье», — продолжил Пип, обрадованный тем, что, похоже, на этот раз мистер Гун не очень жаловался. «Да-да», — вмешался мистер Хилтон. «Ну так вот, мистер Гун не желает, чтобы его племянник оказался замешанным в чем-либо подобном. Он обещал его матери присмотреть за ним во время каникул и опасается, что вы начнете втягивать его в какие-нибудь опасные игры». «Да мы вовсе и не собираемся», — презрительно ответил Пип. «Его племянник — балда, каких мало. Очень нам нужно принимать его в свою компанию. Пусть себе гуляет в одиночестве». «Вот и хорошо», — сказала миссис Хилтон. «И, пожалуйста, будьте с ним вежливы. Насколько я поняла, вы ему сегодня сильно досадили. Но вас извиняет то, что, как мне объяснил Пип, у вас и в мыслях не было его обидеть. Поэтому мистер Гун не в претензии». «Ничего мы его племяннику не сделаем», — заверил Пип родителей. «Если найдем какую-нибудь тайну, то с ним уж точно не поделимся». «Вот, кстати, о тайнах», — сказал мистер Хилтон. «Не нравятся мне ваши развлечения. Заниматься расследованиями и искать преступников — дело полиции, а вам всем следует держаться от этого подальше. Я вам запрещаю ввязываться в какие-либо таинственные дела на этих каникулах». Пипа и Бетси охватило отчаяние. «Но, послушай, мы же пятерка тайноискателей», — заикаясь, возразил Пип. «Мы просто должны доискаться до разгадки тайны, если она нам подвернется. Я хочу сказать... ну, мы просто не можем обещать...» «Мистер Гун уже побывал у родителей Ларри и Дейзи», — сообщила миссис Хилтон. «Они тоже обещали запретить своим детям заниматься такими расследованиями на все время каникул. Так что с этим покончено, ясно?» «А вдруг мы случайно окажемся участниками чего-то таинственного?» — спросила Бетси. «Ну, как, например, в истории с пропавшим ожерельем». «Если вы сами не будете специально их отыскивать, так никакие тайны и не появятся», — сказал мистер Хилтон. «Конечно, если это случится помимо вашей воли, никто вас не осудит, но вряд ли это случится. Главное, запомните, я категорически запрещаю вам вмешивать во что-либо подобное племянника мистера Гуна». «Ну, а теперь можете идти», — заключила миссис Хилтон. «И нечего так жалобно на меня смотреть. Будто уж без своих тайн вы просто жить не можете». «Мы...» Начал было Пип, но осекся, в последний момент решив не спорить. Разве можно было объяснить родителям, какое наслаждение они испытывали, наткнувшись на очередную тайну и принимаясь составлять список улик и подозреваемых с тем, чтобы по крупицам восстановить всю картину происшедшего? Они с Бетси поднялись в детскую. «Значит, Ларри и Дейзи тоже запретили участвовать в расследованиях», — воскликнул Пип. «Неужели мистер Гун побывал и у родителей Фати?» «Ну уж ему-то запрещать участвовать в чем бы то ни было напрасный труд», — сказала Бетси. «Даже подумать смешно». Она была права. Попытка заставить Фати отказаться от его любимого занятия успехом не увенчалась. В присутствии мистера Гуна он убедил своих родителей в нелепости подобного запрета. «Вы знаете, сколько раз я помогал инспектору Дженксу», — сказал он. «И знаете, что я стану лучшим детективом на свете, когда вырасту. Я уверен, мама, что если ты сейчас позвонишь инспектору, он попросит тебя ничего мне не запрещать, потому что доверяет мне». Инспектор Дженкс очень хорошо относился к этим юным тайноискателям. Он жил в соседнем городке и возглавлял полицию всего округа. Мистер Гун изрядно его побаивался. Дети и вправду не раз помогали инспектору Дженксу разобраться в различных таинственных происшествиях. «Позвони же ему, мама!» — повторял Фати, зная, как этого не хочется Гуну. «Он наверняка скажет, что мистер Гун не прав». «Да уж вы, пожалуйста, не беспокойте инспектора!» — встревожился мистер Гун. «Он такой занятой человек. Я вообще-то пришел только из-за моего племянника. Знаете, он такой искренний, такой доверчивый мальчик. Вот я и боюсь, как бы с ним не случилось чего опасного, понимаете?» «Не сомневаюсь, Фредерик готов обещать, что не подвергнет вашего племянника никакой опасности», — сказала миссис Троттевилл. «С какой стати ему желать этого?» Фати промолчал. От обещаний он предпочел воздержаться. По его мнению, племяннику мистера Гуна совсем не помешало бы поучаствовать в каком-нибудь расследовании, если он и в самом деле был такой искренний и доверчивый. Впрочем, как догадывался Фати, главная цель мистера Гуна состояла в том, чтобы тайноискатели прекратили свои расследования, так как им каждый раз удавалось его опередить. Испытывая явное неудовольствие, мистер Гун распрощался с семьей Троттевилл и грузно зашагал к своему велосипеду. Подойдя к нему, он сделал пренеприятное открытие. Кто-то проколол шину переднего колеса. Разумеется, мистер Гун не мог обвинить в этом Фати, который все время находился в комнате. Да, конечно, так-то оно так. А все-таки странно. Всякий раз, когда мистер Гун имел дело с Фредериком Алджерноном Троттевиллом, это непременно кончалось неприятностями. На следующий день пятерка тайноискателей собралась у Фати. Бастер устроил им восторженную встречу. В его лае так и слышалось: «Я страшно рад, что мы наконец-то снова вместе». Однако вид у четверых друзей Фати был довольно понурый. «Надо же!» — вздохнул Ларри. «Мы ждали тебя, Фати, чтобы заняться каким-нибудь новым расследованием. Но нам теперь и подступаться к тайнам запретили. А все из-за этого зануды Гуна». «И его, дурака-племянника», — добавила Дейзи. «Ну, а я буду действовать, как обычно», — сказал Фати. «Находить тайны, собирать улики, выявлять подозреваемых, сопоставлять, анализировать и разгадывать все, прежде чем мистер Гун вообще о чем-нибудь пронюхает. И, конечно, я буду постоянно держать вас в курсе. Но нам хотелось бы тоже в этом участвовать, а не быть просто наблюдателями», — сказал Пип. «Не огорчайтесь. Может, за все каникулы нам так ничего и не подвернется», — улыбнулся Фати. «Нельзя же ожидать, что тайны подстерегают нас за каждым углом». «Правда, можно позабавиться, сделать вид, будто мы обнаружили что-то подозрительное, и поделиться нашим открытием с племянником Гуна. Он, конечно, не удержится и все выложит дяде, который изрядно попотеет в поисках несуществующих злоумышленников». «Клево», — одобрил Ларри. «Мне эта идея нравится. Если уж мы не можем найти настоящую тайну для себя, придумаем ее для племянника. Проучим Гуна за его происки. Для начала давайте познакомимся с этим парнем», — предложил Фати. «Интересно посмотреть, как он выглядит. Наверное, впечатляюще, если вы приняли его за меня». Пятерка тайноискателей отправилась в городок. Им повезло. Как только они приблизились к дому мистера Гуна, оттуда вышел толстый мальчик, катя рядом с собой велосипед, который дядя поручил ему починить на станции техобслуживания. «Вот он!» — воскликнула Бетси. Когда Фати увидел племянника мистера Гуна, на его лице появилось выражение глубочайшего презрения. Он укоризненно посмотрел на своих друзей и сказал: «Не понимаю, как вы могли принять его за меня? Это же явный придурок, остолоп, балбес! Неужели я даже отдаленно похож на этакого тупицу?» У Фати был такой обиженный вид, что Бетси схватила его за руку и ободряюще сжала ее. «Не сердись, Фати. Мы же подумали, что ты просто очень удачно переоделся и загримировался». Племянник мистера Гуна шел им навстречу. Увидев тайноискателей, он остановился и, неожиданно улыбнувшись, сказал: «Привет! А я знаю, что вы вчера ошиблись. Приняли меня за другого. Ух, и достали же вы меня! Я все рассказал дяде, и он сразу же понял, что это вы. Он сказал, вы себя называете пятеркой тайноискателей или что-то в этом духе. И еще сказал, что вы нахалы и паршивцы». «Как тебя зовут?» — спросил Пип. «Эрн». «Что верно?» Удивленно переспросила Бетси, которая не разобрала, что сказал мальчик из-за его плохой дикции. «Эрн, во шо и сказал?» Последнее слово не разобрал уже никто из ребят. «Извини, что ты сказал?» — вежливо спросил Ларри. «Сказал, во шо и сказал?» — нетерпеливо повторил Эрн. «А, это значит, вот что я сказал», — объяснила Дейзи. «Ну да, во шо и сказал», — снова повторил удивленный Эрн. «А его зовут действительно верно?» — спросила Бетси. «Эрн, сокращенно от Эрнест. Чего непонятного-то?» — ответил Эрн. «У меня есть еще два брата. Одного зовут Сид, сокращенно от Сидней, а второго — Перс, сокращенно от Перси. Вот, значит, и получается, что мы Эрн, Сид и Перс». «Очень мило», — заметил Фати. «Такое укороченное имя тебе вполне подходит». Эрн ухмыльнулся. «А тебе подходит имя Фати, то есть Пончик. Ты прямо вылитый пончик с ног до головы. А тебе подходит имя Пип. Небось, хочешь подрасти немного? Тоже смешно». Тайноискатели поморщились от такой бестактности. Эрн слишком уж много себе позволял. «Надеюсь, тебе понравится проводить каникулы у дяди», — подчеркнуто вежливо сказала Бетси. Эрн гоготнул. «Ха-ха-ха, дядя, подумаешь, тоже мне важная персона. Говорит, я должен быть осторожным, а то вы впутаете меня в опасную историю. Не, серьезно, если вы найдете какую-нибудь тайну, обязательно сообщите мне, Эрну Гуну. Тогда я покажу дяде, что у меня мозги получше, чем у него». «Ну что ж, желаю удачи», — сказал Фати. «Конечно, Эрн. Если мы обнаружим что-нибудь интересное, то непременно тебе расскажем. Но ты, наверное, знаешь, что твой дядя запретил нам заниматься тайнами во время этих каникул. Может, поищешь сам и сам разгадаешь на зависть дяде». Эрн вытаращил глаза. «Ух ты! Серьезно? Ну вообще! Мы можем помочь тебе собрать улики», — важно заявил Фати. «Только не вздумай растрепаться дяде, иначе он очень рассердится». «Будь спок», — пообещал Эрн. «Я умею держать язык за зубами». «Кстати, Эрн», — вдруг вспомнила Бетси, — «не мог бы ты вернуть мне ту записную книжку, которую я тебе дала вчера по ошибке? Я ее приготовила для Фати». «А я уж собрался записывать туда мои стишки», — разочарованно протянул Эрн. Он достал из кармана записную книжку и протянул ее Бетси. «Знаешь, очень люблю поэзию». «Как ты говоришь? Поэзию?» — улыбнулась Бетси. «Ну да. Не знаешь, что это такое? Это когда все рифмуется». «Ты имеешь в виду поэзию?» — поправила его Бетси. «Ну да, Чего же еще? Очень люблю поэзию. Тайноискатели с трудом сдерживали смех. А какую именно поэзию, то есть поэзию, ты предпочитаешь? Поинтересовался Фати. «Ща прочту», — самодовольно сказал Эрн. «Во, например, стишки, которые называются «На смерть бедного поросенка». Он откашлялся и начал. «О, бедный мертвый поросенок! Как грустно!» «Эй, смотри-ка, твой дядя!» — прервал его Ларри. Перед дверью дома мистера Гуна виднелась массивная, облаченная в темно-синюю форму фигура. «Ты не понял, чего я тебе сказал?» — проревел мистер Гун племяннику. «Велик надо починить срочно!» «Все, пока!» — торопливо сказал Эрн, хватая велосипед. «До скорого!»